Глава вторая. Бомб было всего 16, зато каких. Даже не требовалось ждать, пока развеется дым, чтобы понять, что от транспорта вражеской армии ничего не осталось. Если ублюдки и включили защитные поля на квадроциклах, в чем я лично сильно сомневаюсь, они ничем не могли помочь. А уже когда я закончил бомбометание, еще некоторое время до меня доносились отдаленные взрывы детонирующих защитных кожухов. Превосходно! «Дим!» — закричала рация голосом Свята. «Со мной связался тот утырок с пятой платформы. Я ему сказал, что мы преследуем тех, кто сбросил бомбы, и позвал на помощь. Может быть, он сейчас полетит вверх?» Я закончил любоваться следами своей деятельности и перевел взгляд на зависшую внизу последнюю летающую тарелку. Гензо тут же увеличил ее. Свесившись через борт, пилот активно что-то кричал в рацию. «Наши преследуют тех, кто это сделал!» — подключил звукохранитель. «Запрашивают помощь!» «Интересно, а нахрена им эта летающая прокладка, если рация работает?» — удивленно спросил Гензо. «Скорее всего, перед ночевкой они зачистили все дикие кристаллы, а платформу запустили просто на всякий случай», — предположил я. «Помоги остальным!» — после небольшой паузы закричала рация в руках бандита. «Сделайте все, да достаньте мне этих козлов!» «Есть!» — отозвался пилот пятой платформы и схватился за пульт управления. Летающая тарелка резко стартовала и стала набирать высоту. Примерно прикинув траекторию движения, я полетел на перерез. «Быстрый гад!» Мне еще не доводилось двигаться с такой скоростью, и вскоре я почувствовал, что меня вот-вот сдует. Что ж, мы такое развитие событий предполагали, и кольца, встроенные недалеко от краев доски, можно использовать не только для крепления мешков. Сначала я осторожно встал на колени, а потом и лег, уперев ноги в крепление. Вроде нормально, а если что, трос не даст улететь, даже если я сорвусь. «А вы проверяли трос на прочность?» — шепнул мне на ухо Гензо. «Отстань!» — буркнул я и нажал рычажок, корректируя направление движения. Как и предполагалось, мое устройство оказалось быстрее, и летающую тарелку я догнал на высоте 300 метров, после чего пристроился ей в хвост. «Отлично! Сейчас чуть-чуть отлетим от лагеря, и будет нам пятый трофей!» «Кто где?» Установив звуконепроницаемое поле, крикнул я в рацию. «Лечу на точку встречи», — отозвался топор. «Мы из здания делаем вид, что за кем-то гонимся», — сообщил Свят. «Куда-то лечу», — крикнул рыбак. «Вроде вниз». «Главное, на восток лети», — рассмеялся я. «Ладно, продолжайте, я на хвосте у этого хмыря». «Принято», — отозвались мои, а я отключился. Мои начинающие подмерзать руки чесались от желания напасть на последнюю жертву. Но я себя сдерживал. Кто-то наверняка следит за ним в бинокль, и надо отлететь как можно дальше. Я приблизился к цели на 10 метров, взял чуть выше, выровнял скорость и окончательно расслабился. Задача минимум выполнена, осталось по-тихому захватить последнюю тарелку, а потом вернуться и убедиться, что у врага нет других. Главное, чтобы сегодняшняя атака не заставила Сергея Ярова развернуться. Впрочем, здесь многое зависит от их договоренности с Пермской империей. «Ты следишь за пирамидкой?» — спросил вдруг Гензо. «Нет, а что с ней?» «В смысле, что с ней? Ничего, что я уже хрен знает сколько времени из нее изо всех сил тащу ману, а в последний раз ты заряжал ее хрен знает когда». «Точно». Я проверил свое чрезвычайно полезное устройство и обнаружил, что в нем осталось меньше четверти запаса энергии. «Во-во», — проговорил Гензо. «И это с учетом того, что я и из пирамидки Свята тоже неплохо зачерпнул. Мне кажется, тебе надо начинать носить с собой запасную». «Идея хорошая, да и основной группе неплохо бы такие же сделать. Главное, чтобы они их не потеряли, ведь это изобретение из разряда тех, что если попадут в чужие руки, создадут нам огромную кучу проблем. Понятно, что я всегда маскирую руны вторичными и ничего не значащими, но умелый маг за пару недель точно расшифрует все. Напомни об этом, когда у меня будет свободная минутка. Заметано, босс. За беседой и размышлениями я не заметил, как мы поднялись уже на километр, и преследуемый снова схватил в руки рацию. «Четвертый, как у тебя?» — крикнул он. «Уже почти догнали», — ответил ему хриплый голос, лишь отдаленно напоминающий Свята. Впрочем, при настолько сильно свистящем в ушах ветре вряд ли бы кто-то заметил подмену. «Следуй тем же курсом». «Я никого не вижу перед вами», — бандит приложил бинокль к глазам. «Он на пределе моей видимости», — уверенно соврал Свят. «Ты же сказал, что вы его догоняете». «Я имею в виду без бинокля», — тут же вывернулся мой рыжий помощник. «А еще он раскрашен, под цвет неба плохо видно». «Ладно, продолжаю лететь к вам». Бандит отключился и вызвал землю. «Центральный, Ярмо». «Слушаю», — тут же отозвался главарь идущего к нам войска. «Мы продолжаем преследование. Ребята его видят. Я, правда, пока нет. Говорят, у него маскировка под цвет неба». «Достаньте мне эту сволочь», — прорычал Ярый. «Да, босс». Разговор закончился, и я удовлетворенно кивнул. Все шло по плану. Вот только холодновато что-то. У гада там, небось, кресло с подогревом. Я выставил окоченевший палец и наспех набросал, куда дотянулся руны, после чего выковырял с помощью магии изменения в доске углубления и вставил в него малую жемчужину огня. Ага, вроде нормально, главное, случайно тут самому себя не сжечь. На всякий случай я еще раз проверил плетение и запитал его из жемчужины. О, совсем другое дело. Наслаждаясь окутавшим меня теплом, я широко улыбнулся и теперь уже по полной программе стал наслаждаться полетом. «Километров 250 в час летим!» — закричал мне на ухо Гензо. «Но у нас, в отличие от него, еще небольшой запас, похоже, есть». «И это здорово!» — отозвался я, не сдержавшись, подполз к краю доски и глянул вниз. «Офигенно! Высоко, быстро, завораживающе и немного страшно!» «Хорошего понемножку!» Я вернулся на позицию и снова сконцентрировался на преследуемом. Между тем мы поднялись уже километра на два, и бандит все чаще и чаще нервно прикладывался к биноклю. «Пожалуй, пора с этим завязывать. Гензо, прикрой нас, я начинаю». «Понял». Я призвал жучков, подвел их к цели и комбинированным ударом снял защитный барьер. Следующий маленький диверсант нейтрализовал взрывчатку, а последний взорвался в груди у беглеца. И только секунды через три я понял, что что-то пошло не по плану. «Косячок вышел!» — заорал Гензо. «Когда помирал, он нажал ту синюю кнопку на пульте, и, похоже, это было ускорение!» «Твою мать! Действительно удаляется!» Я нажал на свой рычажок, и моя доска, дернувшись, тоже ускорилась. А мне пришлось буквально слиться с ней, держаться всем, чем можно, и за все, что можно. «Все равно быстрее летит!» — сообщил взволнованный хранитель. «Как такое может быть? Какая у нас скорость?» «Трудно сказать». Гензо появился на носу в своем обычном облике и посмотрел вниз. «Тут ветер. Угол. Короче, не знаю, но километров 300 в час точно». «Охренеть». Я снова посмотрел на преследуемого и увидел, что между нами уже метров 30. «Так дело не пойдет». Я поднял ладонь и скостовал перед улетающей от меня посудиной плотное воздушное облако. «Слишком плотное. А самое хреновое, что оно получилось стоячим, и тарелка влетела в него не как в стену, конечно, но близко к этому. Ее тряхнуло, и у меня создалось впечатление, что кресло вот-вот оторвется и улетит вперед. При этом скорость вражеского летающего аппарата резко упала, и мы буквально за несколько секунд его догнали. По счастью, летел я чуть-чуть выше и избежал того, чтобы врезаться ему точно взад». Посудина пролетела под нами, а я снова схватился за пульт управления. Торможение. «Твою мать!» Сгорячая дернул рычажок слишком сильно. Доска резко замедлилась, а вот я по инерции продолжил лететь вперед с той же скоростью. Меня буквально швырнуло к носу, и только в последний момент, схватившись пальцами за одно из колец, я умудрился не соскочить с платформы. По крайней мере, верхней половиной тела. Мои ноги пролетели дальше и сейчас свисали над бездной. «Ну ты и лихач, Дима!» — радостно заорал Гензус. «Смотри, снова скорость набирает!» «Сука!» Летающая тарелка с мертвым пилотом пробралась сквозь плотное облако воздуха и, набирая ход, снова меня нагоняла. Я быстро вскарабкался назад на доску и прыгнул вперед, на ходу хватая провод, на котором болтался пульт управления. Подтащил его к себе и снова дернул рычажок, включая на полную мощность. «Дима, как там у тебя?» — заорала рация, но мне было не до нее. «Что делать-то? Может, прицепиться к нему чем-нибудь?» Я огляделся, но ничего подходящего не нашел. «Попробуй льдом соединиться», — подсказал Гензо. «Он скоро мимо пролетит». «Так себе идейка, конечно, но других нет». Я поднял руку, но тут заметил, что пульт управления вражеской тарелкой болтается на проводе позади нее. «Точно. Я создал еще одного жучка, зачерпнул остатки энергии из пирамидки и превратил его в палец». Палец быстро подлетел к вжатой синей кнопке и со всей дури треснул по ней. Платформа резко замедлилась. «Очень интересно, что у них там за руны», — пробормотал я, также снижая скорость. «Ну, значит, не зря погнались», — жизнерадостно заявил Гензо. «Это точно», — выдохнул я. «Надеюсь, ты все это время нас закрывал от наблюдателей с земли?» «Обижаешь, начальник. Вот только думаю, что до подзарядки пирамидкой можно разве что орехи колоть». «Точно. Энергия осталась прямо на самом донышке, и с минуты на минуту с нас спадет маскировка. Как закончится мана, черпай у меня. Надо дотянуть до земли». Устроившись поудобнее, я сконцентрировался на управлении доской и через несколько минут наконец сумел состыковать летающие аппараты, после чего использовал несколько карабинов и магию изменений, и взял на буксир трофейную машину. «Дима, Дима, чего молчишь?» — продолжала нарываться рация на моем поясе. «Что там у тебя?» «Все нормально, лечу на место встречи», — ответил я. И, чувствуя, как мой резервуар стремительно пустеет, заложил крутой вираж. «Готово», — сообщил подошедший ко мне Свят. «У тебя как? Разобрался?» «Ага», — кивнул я, закрывая кожух летающей тарелки. «Очень интересные руны, мне и в голову не приходило такие наложить. Но теперь иногда тоже так буду делать». «И что дают?» — поинтересовался помощник. «Это что-то вроде тех малых жемчужин в мечах, помнишь, которые дают одноразовый большой выброс, полностью высасывая жемчужину, но нанося серьезный взрывной урон?» «Ага. Так вот», — продолжил я, — «в технике такую связку редко кто использует. Вернее, я такого не встречал. В технике нужна надежность, а еще крайне желательно долговечность. Ты засунул жемчужину, и в идеале она у тебя пополняется из окружающей среды с той же скоростью, с которой расходуются. Свои доски я сделал по такому же принципу, да и они, по большому счету, тоже, но при этом предусмотрели механизм экстренного ускорения. Когда кто-то нажимает вот эту кнопку, включается другая цепочка рун, и средняя жемчужина начинает опустошаться очень быстро. Это дает дополнительную скорость, но на очень короткое время. Конкретно данное ускорение потратило ресурс на треть, и минут через 15 тарелка бы просто рухнула на землю. «Но это может позволить оторваться в критической ситуации», — понимающе кивнул подошедший Даня. «Именно. Я вытер руки о штаны и огляделся. Блин, с этим ночным зрением вообще непонятно, сколько времени». «Так для этого часы есть», — усмехнулся Свят и показал мне циферблат. 2 часа ночи». «Ага, хорошо. Тогда эту тарелку я оставлю себе, а вы летите домой. Отсыпайтесь, завтра ваша магия очень понадобится». «А, и гони свою пирамидку. Моя немного зарядилась, на дорогу назад вам хватит». Свят протянул мне устройство, а потом руку. «Ты давай тоже, не задерживайся. Удачи. Не забудьте связаться с Севастьяновым». Я попрощался со всей группой, а потом, не сдерживая улыбки, посмотрел, как они взлетают в небо и исчезают. Первые 300 метров Гинзо их прикроет, а потом они уже наберут достаточную скорость для того, чтобы никто их не смог догнать. Но, если что, прикрою и я. Вскоре иллюзии Гинзо исчезли, и черные точки, в которые превратились мои союзники, взбыли в небо. Я переключил внимание на жучков, но преследователей так и не заметил, и по всему выходило, что или у врагов кончились тарелки, или остальные они решили приберечь, дабы не получить лишних люлей от своих старших партнеров. Кстати, о них мне тоже нет резона рассиживаться. Чем раньше я подлечу, тем больше услышу. «Гинзо, погнали!» — крикнул я и запрыгнул на летающую тарелку. Да, с креслом определенно удобнее. Я пристегнулся и взял в руки пульт. «Мне кажется, она и идет помягче», — заметил Гинзо, когда мы взлетели. «Если только чуть-чуть», — буркнул я. Хотя тоже заметил, что как минимум взлет у пермской тарелки не такой резкий. «Ну и ладно, у них-то технология явно отработана, я же только начинающий авиаконструктор. Они отработали, а я у них все хорошие идеи потырю. Надо будет не забыть в свободное время внимательнее изучить то, что они здесь нахимичили». Отбросив лишние мысли, я направил транспортное средство в сторону вражеского лагеря, на который безошибочно указывал все еще поднимающийся в небо черный дым. Был, конечно, вариант зависнуть, не подлетая близко, и выведать все с помощью жучков, но я не мог отказать себе в удовольствии посмотреть на творящуюся там суету. Но суеты не было. Все 13 000 по подсчетам Гинзо человек держали в руках оружие и 5 кольцами окружили расположенный в центре шатер. И что характерно, внешнее кольцо отстреливало привлеченных звуками взрывов многочисленных монстров, и все остальные стволы смотрели в небо, куда улетели навсегда потерянные для них транспортные средства. «Будто в нас целятся», — хихикнул Гинзо. «Ты там за щитами следи», — проворчал я, так как мне тоже показалось, что именно на меня направлены 1000 стволов. «А где твое стратегическое мышление, Дим?» — снова заговорил Гинзо. «Давай им сейчас дракона в небе нарисую. И, даже если они хотя бы по очереди по нему дадут, умножь на 10 000 стволов — это минимум 100 000 патронов. Черт, а ведь реально дракончик здесь, дракончик там, и, глядишь, боеприпасов не останется. Но, конечно же, так поступать нельзя. Такой засвет не стоит сиюминутной выгоды. Ведь информация о иллюзиях тут же уйдет в Пермскую империю. И уже через несколько дней под стенами Савина будет стоять армада. Прибережем козыри на будущее. «Ладно, следи за иллюзиями», — скомандовал я, — «а я буду слушать». Мои жучки рыскали по всему лагерю, но, конечно, основное внимание я сконцентрировал на том, что происходит в шатре, где крупный русоволосый мужик гневно тряс кулаками, орал и брызгал слюной. Видимо, это и был тот самый Сергей Ярый. «Так, значит, сейчас у нас начало 3-го. Время есть, и наверняка к утру я узнаю много нового и интересного». Я откинулся в кресле, посмотрел на светлое звездное небо и закрыл глаза. «Ты куда?» Топор удивленно посмотрел на рыбака, сворачивающего к Савинскому пивзаводу. «Да пойду гляну, как там мои ребята справляются». «Да чего там справляться? Кнопки жми по расписанию и все». Здоровяк замолчал, а потом на его губы вылезла понимающая улыбка. «Ты чего, к Василисе не хочешь идти?» «Да я вообще ее сегодня не ждал», — с досадой махнул рукой рыбак. «Она ж меня таким еще не видела». «Да ладно, чего ты переживаешь? Вон у тебя уже не меньше 2 мм щетины отросло». «Не меньше 3», — выпалил рыбак, но тут же снова погрустнел. «Но все равно этого мало». «Перед смертью не надышишься», — хохотнул топор. «И не забывай, что у нас завтра дела». «Да помню, помню. Сейчас одним глазком взгляну и пойду домой». «Давай не тяни, я спать». Здоровяк зевнул и поспешил к домику, где они жили. «Если увидишь Василису, не говори, где я», — крикнул ему вслед рыбак. «Даже не надейся», — не оборачиваясь, махнул рукой топор. «А еще друг называется». Рыбак вздохнул и зашагал ко входу на предприятие. Савинский пивзавод располагался в просторном трехэтажном здании. И, глядя на огромные цистерны с будущим пивом, прозрачные шланги, по которым двигалась жидкость, слушая гул и шипение, самое главное, глубоко вдыхая, наполненный ароматами хмеля и солода воздух, рыбак быстро расслабился, как, впрочем, и всегда, когда находился здесь. Он не мог даже вообразить, что мечта его детства не просто примет реальные формы, но и достигнет таких масштабов. Да, к сожалению, пришлось заморозить часть контрактов на поставку в Нижний Новгород и другие города на той стороне Оки. Но в Липецке, Тамбове и Усмане пиво покупали очень активно. Да и у них здесь уже столько народу, что только успевай варить. И расширению производства мешает лишь то, что все излишки ресурсов уходят на военные нужды. «Но все равно здорово», — прошептал рыбак, помахал рукой дежурным и поднялся на второй этаж, где располагался его офис. Там он прикрыл дверь, включил свет и достал из холодильника двухлитровый бочонок оригинального. Рабочий стол пустовал недолго. Рядом с пивом заняли достойные места тарелка сыра, нарезанного чьей-то заботливой рукой, и блюдце с орешками. «Красота!» — улыбнулся рыбак и расположился в мягком хозяйском кресле, в котором сидел за все это время третий раз. С тихим шипением пенное полилось в прозрачный стакан, а аромат защекотал ноздри. «Какой же кайф!» — пробормотал главный пивовар, делая первый глоток. «Вот именно этого не хватало сегодня в небе!» Перед глазами бывшего бородача встала картина ночного Воронежа. Развалины, и тут же в ушах прозвучал голос Свята. «Вы представьте, сколько мы оттуда вытащим!» «Да, вытащим оттуда много!» Рыбак усмехнулся, залпом осушил кружку и снова наполнил ее. «Ладно, еще одну, и можно идти домой». Он поставил бочонок на стол, и в этот момент дверь в кабинет открылась. «Здравствуйте, молодой человек!» — широкой улыбкой произнесла Василиса, заходя в кабинет. «Да чтоб тебя!» — поморщился рыбак и сделал еще несколько глотков. «Выключи свет, пожалуйста!» «Зачем мне его выключать?» Василиса подошла к столу, одернула коротенькую юбку черного платья и села на деревянную поверхность. «И кто это тут такой хорошенький?» Девушка протянула руку и ущипнула любовника за щеку. «Кто это тут такой молоденький?» «Да хорош уже!» Рыбак снова поднес кружку ко рту, но Василиса протянула руки, вырвала ее и отхлебнула сама. Пивовар посмотрел на свои пустые ладони, после чего снова на подругу. «Что? Плохо?» «Отлично!» — улыбнулась та, чмокнула его в губы, но тут же резко отдернула голову. «Ой! Что такое?» — чуть не подскочил с места рыбак. «Колется. А до этого мягкое было. Срочно отращивай назад». «Да я пытаюсь. Растет просто медленно, зараза такая». «Да я шучу». Василиса провела пальцами по щетине. «Через пару дней уже перестанет колоться. Когда у тебя, кстати, день рождения?» «Через месяц», — осторожно проговорил рыбак. «А что?» «Да нет, ничего». «Нет, что?» Теперь пивовар вырвал кружку из рук девушки. «Да ничего, просто я уже знаю, что тебе подарить». «Ой, да ладно», — откинулся в кресло рыбак. «Твоя бритва будет 200-й». «Моя будет самая лучшая», — звонко распиялась Василиса и оглядела кабинет. «Слушай, мы же здесь еще сексом не занимались». «Как это не занимались?» — вскинул брови рыбак. «В первый же раз». «Да?» «Да, вот прямо на этом столе». «Точно. Но тогда мы были здесь днем». «Днем?» «А сейчас ночь». «И что?» «Ночью народу меньше. Может быть, там какой-то цех свободный есть?» «Если честно, мне запах пива очень нравится». «Свободный цех?» — рыбак посмотрел на дверь. «Есть, конечно». Он встал и подошел к девушке. «Тебе правда нравится?» «Правда». Василиса поцеловала его в губы, а потом снова ущипнула за щеку. «Ой, какой молоденький, прям не могу. Пойдем». Она схватила любовника за руку и потащила его из кабинета. «Мы ничего не видели», — Яры старался говорить спокойно. но и без магии было заметно, что он едва сдерживается от того, чтобы не размолотить рацию о ствол толстой сосны, по которому вверх уходил провод. «Похоже, у них свой воздушный флот, и они сумели сбить наши тарелки». «Сбить или захватить?» — послышался требовательный голос из динамика. «Мои люди ищут обломки, но пока найти не могут». «А вы знаете, сколько эти штуки стоят?» — снова заговорил представитель Перми. «Нет, но догадываюсь». Ярый переглянулся со стоящим рядом с ним помощником по кличке Дуб. «Тогда о каком отступлении вы говорите? Раз уж вы потеряли почти все наше оборудование, то должны выполнить задачу своими силами». «Как мы ее выполним? Наши разведчики близко не подлетали, но издалека видно, что вокруг Лос-Сантоса возводится полноценная стена. Как мы ее разрушим?» «Ждите, мы с вами свяжемся через 10 минут». Связь оборвалась, а я задумался. Прилететь сюда оказалось хорошей идеей. Я уже знал и маршрут передвижения противника, и точное вооружение, и потери, а также то, что пермяки действительно пообещали Ярому Воронеж. Также удалось выяснить имена нескольких других диких князей, которые также идут и собираются захватить приграничные с Нижегородской империей сталкерские города, в том числе Трою. А еще я узнал, что Сергей Ярый — очень осторожный мужик. Столкнувшись с непонятной ему угрозой, на совещании между своими он принял решение по возможности отступить. Правда, когда связался с пермяками, говорил об этом очень аккуратно, ведь то оборудование, что он потерял, действительно стоило дорого. К слову, бомбардировка прошла очень удачно, и потеряли бандиты почти всю артиллерию, множество квадроциклов и другую мелочевку. Что ж, осталось узнать, что решат пермяки. Ждать пришлось недолго, ровно в назначенное время рация заговорила снова. «Слушаю», — схватил микрофон Ярый. «Продолжайте поход», — отрезал раздавшийся из динамика голос. «Следите за воздухом, прикрывайтесь магическими щитами и рассредоточьтесь. Ваша задача — подвести как можно больше людей к стенам Лос-Сантоса и захватить его. Про Савина пока не думайте, будем решать с ним позже». «Да как я его захвачу?» — не сдержавшись, заорал в микрофон Яры. «Без артиллерии они нас просто перестреляют!» «Когда вы займете позиции, мы пришлем 30 тарелок. Они сбросят бомбы и подавят все основные огневые точки врага, а также людей на стенах. Вам надо будет просто зайти в город. Главное, не потеряйте слишком много войск по дороге. Вам ясно?» «Ясно», — пробормотал Ярый. «А если вы нарушите договор», — продолжил голос, — «эти бомбы упадут на Озерск. Это тоже ясно?» «Да», — после паузы ответил дикий князь. «Мы рассчитываем на вас». Рация щелкнула, а я открыл глаза и посмотрел на уже голубое и потерявшее звезды небо. 30 бомбардировщиков, как интересно. «Ты что-нибудь придумаешь, Дима?» «Ты умный», — заявил появившийся рядом со мной Гензо. «Может, просто этого козла убить? Ярова?» «Уже придумал», — пробормотал я, беря в руки пульт. «А что касается Ярова, то перед тем, как умереть, он должен завести своих людей в нашу ловушку». Я тронул рычажок, и, быстро набирая скорость, тарелка помчалась в сторону Савина.